Глава 38. Саид. «Я эту хрень не надену!» Рычит Мия, сестрички-лисички все попрятались. «Это платье, милая!» Успокаиваю свою истинную. «Просто у нас так принято!» «Напяливать на себя половые тряпки?» Бушует наш беременный рыжий шторм. «Это шелк так-то!» Складываю руки на груди. Не знаю почему, но рядом с Мией моя вспыльчивость угасает, сходит на нет, и я готов вытерпеть любые ее капризы и истерики. Она сейчас очень уязвима, защищает не себя, а нашу дочь. Узнав о том, что Мия ждет маленькую драконицу, я чуть не сдох от радости. Сын — это прекрасно, и он у нас будет. Но маленькая рыжеволосая огнедышащая принцесса, я хочу поскорее с ней познакомиться. «Ты чего улыбишься, Саид?» Громыхает лисичка, швыряя в меня дорогое арабское платье. «Я не в гарем еду устраиваться на полставки!» «Нет, ты госпожа в нашем доме», — с улыбкой говорю. «И это платье отлично подойдет к жаркой погоде Эмиратов». Мия с подозрением глядит на меня. Сестры семенят к ней, топчутся рядом в нерешительности. «Мия-сан!» «Это очень красивое платье!» С восторгом смотрят на наш подарок. «Ткань очень дорогая, и вам с малышкой не будет жарко. Вы ведь вся горите!» «Это правда?» Хмурюсь. «Ну...» Мия кусает губы, отворачивается. «Когда она недовольна, то и правда становится жарко. Но я привыкла». «Это нормально?» Обращаюсь к самой старшей сестер Лис. «Да, вполне. Организм Мейсан готов принять огненную силу девятихвостой. Она рождена для этого», — тараторит Сея. «Так что малышка вполне сносна. Но лучше не перегреваться, а солнце в Эмиратах очень жаркое». «Очень-очень», — кивают остальные лисички. «Ладно», — сдается Мия. «Пойду надену это на себя». «И платок не забудь». Хохочет Али, но лисичка бросает на него пылающий взгляд. «Чтобы не напекло, милая!» Она, злобно пыхтя, удаляется, а сестры лисы семенят следом. Они покорно надели арабские одеяния, конечно, не такие шикарные, как мы приготовили для нашей пары. «Она прелестна!» — прикрывает глаза Али. «А в этом наряде будет еще прекраснее!» Наша эмансипированная истинная не может привыкнуть, что мы сильнее. И сейчас ей нужно полагаться на нас как никогда. Вздыхаю, смотрю на пески пустыни в иллюминатор. «У нее нет выбора», — жестко говорит брат. «Наша дочь сейчас важнее любого мнения и любой свободы». Не хотел бы я использовать такую фразу. «Мне не нужна сломленная Мия. С каких пор я так сильно размяк?» Брат силой древнего укрепил внутренний стержень, а я словно что-то потерял. «Ну?» Мия выходит, выгибает свою тонкую бровку. «О, да!» Расплываюсь в довольной улыбке, увидев нашу истинную в длинном свободном платье в пол. «С размером точно угадали!» Оно невероятно красиво смотрится на нашей лисе. Яркие цвета подчеркивают ее рыжие волосы и нежный цвет глаз. Мия облизывает губы, прекрасно понимает, как ей идет, но продолжает ерепениться. «Иди ко мне». Тяну руки, лисичка робко подходит. Сажаю ее к себе на колени. «Не жарко ведь?» «Нет, там был платок, но я его не надену». «Наденешь», — рычу. «И не потому, что мы хотим тебя сделать наложницей или что-то такое, а потому, чтобы не напекло твою бедовую голову». «Это я-то бедовая?» — выгибает бровь. «Именно, моя милая. Так что прекрати сопротивляться. Расслабься и получай удовольствие». Забираюсь руками под платье и нахожу бедро нашей истиной. Член мгновенно дает о себе знать приятными импульсами. Мия ерзает. Чувствую, как ее дыхание становится глубже. Проникаю пальцами в трусики истиной. «Ты мокрая?» Мурчу, поглаживая влажные складочки. «Приедем в особняк, трахну тебя». «Просто жарко». Она снова облизывает губки, умело меня соблазняя. И от Мии исходит приятный медово-ягодный аромат лисьих феромонов. «Соблазняешь своего дракона?» Рычу на сладкое ушко. Член уже неприятно упирается в джинсы. Я делаю все незаметно, чтобы не смутить Мию и маленьких сестричек-лисичек. Рано им еще о таком думать. Вообще не представляю, как чертовы извращенцы из совета лишали невинности юных кицуне. Аж передергивает от отвращения. «Мы садимся», — улыбается стюардесса. «Господа, прошу занять места и пристегнуться». Лисички разбегаются по местам, а Мия садится рядом. Взгляд брата весьма красноречиво говорит о том, что он сделает с нашей лисой, когда мы приедем. Мы вместе будем брать ее до изнеможения. Мия вся пунцовая смотрит в окно. «Сладкая!» — шепчу, намеренно касаясь губами ее ушка. «Саид!» — шикает. Щеки Мии горят, как два фонаря. «Что?» «Я слишком остро реагирую. Прекрати, пожалуйста». «Не могу», — ухмыляюсь. «Я хочу тебя, моя истинная». Али покровительственно улыбается. Мы приземляемся. Выпускаем юных лис первыми, сами же быстро переодеваемся в кандуры, надеваем гутры. Так мы сможем слиться с толпой и не привлечь ненужного внимания. «Пошли», — говорю Мии, которая со скрипом, но все-таки надела платок. Признаться, ее образ вызывает у меня безумно яркие фантазии. Торчат лишь огромные глаза, все остальное закрыто. Все остальное я додумываю и исхожу с ума от желания. «Господин Саид? Господин Али?» Кланяется наш водитель. «Как долетели?» «Отлично, Зуфар. Как дела в особняке?» «Прекрасно, господин. Аббас великолепно заботится о нем». «Это Мия, наша невеста». «Представляю нашу лисичку. Госпожа нашего дома. Это понятно?» «Да». Он кланяется Мии. «А это ее служанки», — представляю сестер. Я говорю на арабском. Лисички в растерянности хлопают ресницами. Зуфар, понимающе кивает и ведет нас к машине. Беру Мию за руку. Девушка охотно вкладывает свою ладошку в мою ладонь. Под кожей разливается тепло. Я понимаю, как сильно люблю Мию и девочку у нее под сердцем.